Глава 50. Кай. Я не могу отвести от нее взгляд. Не могу перестать думать о ней. Не могу оторвать от нее свое тело. Из окна льется утренний солнечный свет, играет отблесками на ее волосах, отчего серебристые пряди переливаются. Ее веки опущены, тени от ресниц падают на щеки, скрывая океанически синие глаза, в которых, я уверен, можно утонуть. Она глубоко дышит и крепко спит, представляя собой беспорядок из переплетенных рук и ног и разбросанных по подушке волос. Хаотичный шедевр. Я считаю едва заметные веснушки на ее носу. 1, 2. 28. Она двигается, и я замираю, глядя на то, как Пейден убирает руки под щеку, теперь прикрытую серебристыми прядями. Приподнявшись на локте, я нежно провожу пальцами по ее гладкой коже, убирая волосы с лица, чтобы продолжить любоваться ей. Я стараюсь запомнить все. Она — виновница усталости, пробирающей меня до костей. Я не спал почти всю ночь, слушая, как она дышит, вдыхая ее запах. Да, я делал это гораздо дольше, чем готов признать. Но она так очаровательна, даже когда свернута клубочком и погружена в сон. Вздохнув, я в последний раз запускаю пальцы в ее пряди, после чего сползаю с кровати и крадусь к двери. Надев тонкие брюки и натянув через голову рубашку, я выхожу в коридор и направляюсь в кухню. Меньшее, что я могу сделать, это позволить ей проснуться от запаха свежей еды, особенно после того, что она сделала для меня прошлой ночью. После кошмара, в котором я держал ее холодный труп, было удивительно проснуться и обнаружить Пейден живой и теплой. Я отреагировал, не задумываясь. Я ранил ее. Пускай эта маленькая царапина ничего не значит для девушки, привыкшей к крови, но для меня она значит все. Убийство — это то, чем я занимаюсь. Причинять боль — то, чему меня учили, для чего меня создали, для чего мной управляли. Но не с ней. Я был в шаге от того, чтобы сжать в своих объятиях ее самый настоящий труп. И все же она не сделала ничего, чтобы сопротивляться. Она держала мое лицо в своих ладонях, в то время как я держал ее жизнь в своих руках. Она смотрела на меня так, словно я был достоин внимания, словно она хотела меня видеть. И когда Пейден произнесла мое имя, мой разум наконец-то прояснился. От звука, сорвавшегося с ее губ, сердце забилось быстрее, и мысли заметались. И тогда я попросил ее о том, о чем никогда раньше никого не просил. Остаться. Через несколько минут я уже выхожу из кухни и несу поднос с горячей едой по коридору. Гейл вопросительно изгибает бровь, заставляя меня улыбнуться. И вскоре я уже прислоняюсь к своей двери и вхожу в комнату. Я разворачиваюсь и... вижу, что мне в лицо нацелен ботинок. Она стоит на краю кровати, одной рукой сжимая одеяло на плечах, а другой — мой парадный ботинок, нелепое подобие оружия. Ее рука отведена назад, она готова отбиваться от незваного гостя, запустив в него обувью. Я вижу, как она облегченно выдыхает, когда понимает, что это я, и неохотно опускает ботинок, но лишь немного. Нетипичный выбор оружия, ухмыляюсь я, подавляя смех. Пейден бросает на меня раздраженный взгляд, с которым я так хорошо знаком. «Ты меня напугал!» Она с самодовольной улыбкой откидывает назад прядь волос, упавшую на глаза. «И я уверена, что смогла бы причинить достаточно вреда даже ботинкам!» «О, я в этом не сомневаюсь!» И вот я стою перед ней, хотя и не помню, как подошел. Медленно протягивая руку за ее спину, я ставлю поднос на кровать. Сок выплескивается через край чашек, а печенье катится по полу. Затем я выпрямляюсь и смотрю в глаза, которые грозят утопить меня. «Доброе утро, Грей». Она слегка морщит лоб, когда слышит свою фамилию. «Возвращаемся к формальностям?» Небрежно произносит Пейден, а в ее глазах читается вопрос, который она никогда бы не озвучила. «Что между нами происходит?» «Что ж, формальности кажутся уместными, раз уж ты собиралась на меня напасть». Я подхожу ближе, и она запрокидывает голову, чтобы удержать мой взгляд. «Да, но ты должен был к этому уже привыкнуть». «Сомневаюсь, что когда-нибудь привыкну к тебе и к твоей склонности к насилию, дорогая». Она лукаво улыбается мне. «Мне нравится думать, что это заставляет вас быть начеку, принц». «Да, ведь жизнь гораздо интереснее, когда ты ожидаешь удара ножом по горлу. Ну или обувью по лицу». Мой взгляд падает на ботинок, который она все еще сжимает в руке. «Кстати, ты еще планируешь использовать его против меня?» «Пока решаю». Я улыбаюсь ей по-настоящему, что вообще бывает редко, но в последнее время стало обычным явлением в ее присутствии. Она поворачивает голову и кивает на поднос, стоящий на моей кровати. «Ты принес мне еду?» Я скрещиваю руки на груди. «Почему ты не думаешь, что она для меня?» «В каше есть черника, Эйзер». Все еще желая поиграть с ней, я пожимаю плечами. «Твой рассказ о фруктах убедил меня в том, что они вкусные». Она откровенно смеется. «Тогда это значило бы, что ты признал мою правоту. А это крайне маловероятно». «Ты так хорошо меня знаешь». Вздыхаю я, улыбаясь. «Конечно, еда для тебя. Я бы не притронулся к этой каше». Ее губы растягиваются в улыбке. «Привередливый принц!» «Сообразительная Пэй. Мы смотрим друг на друга, и каждый из нас слегка улыбается. Мой взгляд падает на ее свободную руку, все еще сжимающую одеяло на плечах, и когда мой взгляд скользит по ней, Пейден натягивает его еще сильнее. «Тебе холодно?» Она слегка напрягается. «Нет». «Тогда что это?» Я смотрю на одеяло. Мои пальцы касаются ее руки, все еще крепко сжимающей складки ткани. Она переводит взгляд с моего лица на ладонь, проводящую по костяшкам ее пальцев, запястью, кулаку и одеяло в нем. От того, как сбивается ее дыхание, мое сердце замирает. «Это одеяло». Я тихо смеюсь. Я вижу, зазнайка. Мои пальцы непринужденно скользят по ее руке. Хотя от этого движения поток моих мыслей замирает, а пульс учащается. Каждое прикосновение опьяняет. Каждый взгляд, которым мы обмениваемся, завораживает. «Ты покраснела, Грей». Я ловлю прядь длинных волос, спадающую ей на плечо. «Наверное, из-за одеяла?» Ухмылка расползается по моему лицу, и я продолжаю. «Если только, конечно...» Причиной твоего румянца не являюсь я. Я наблюдаю, как эмоции на ее лице сменяют друг друга. Сначала в ее взгляде появляется что-то похожее на то, что я уверен, отражается в моем собственном взгляде. Желание. Затем она моргает, и я вижу шок, осознание и отрицание, после чего она начинает раздражаться. «Нет, я определенно просто перегрелась». Как всегда, уверена в себе, несмотря на напряжение в голосе. Я склоняю голову, переводя взгляд с одеяла на нее и обратно. «Тогда я, пожалуй, снова тебе помогу. Только на этот раз на пол упадет одеяло, а не твое платье». При мысли о последнем бале я улыбаюсь. Однако прежде, чем мои пальцы успевают сомкнуться вокруг ее ладони, Пейден позволяет одеялу спуститься до лодыжек. Она стоит так близко ко мне, одетая только в короткие шорты и шелковую майку. Дразнит, издевается, играет со мной. Прошлой ночью я не мог разглядеть черную ткань, облегающую ее тело, ведь она сливалась с темнотой вокруг нас. Но теперь я вижу отчетливо. В глазах Пейден вспыхивает огонь, от которого захватывает дух. «Просто для ясности, принц, мне не нужна ваша помощь ни в переодевании, ни в чем-либо другом». «О, конечно, нет. Полагаю, ты выдаешь желаемое за действительное». Она издает смешок. «Так же, как и ты не можешь удержаться от бесстыдного флирта». «Очевидно, что нет, когда ты рядом». «А кем еще ты становишься, когда находишься рядом со мной, а?» Я нервно сглатываю. Глупцом. Она одаривает меня в равной степени веселой и соблазнительной улыбкой. «Только когда ты рядом со мной?» «Только для тебя». Ее глаза встречаются с моими, и она внезапно замолкает. Я делаю небольшой шаг вперед, но она тут же отступает, упираясь ногами в край кровати. Я сглатываю, пряча хмурый взгляд. Почему она отстраняется? И поскольку я становлюсь добрее, когда нахожусь рядом с тобой, я должен тебя поблагодарить. Еще раз. Мне кажется, я никогда раньше не говорил с кем-то так, мягко и успокаивающе. И что пугает меня еще больше, я не думаю, что буду это делать для кого-то, кроме нее. Моя рука внезапно касается ее запястья. Я наблюдаю, как она скользит вверх по предплечью, словно призрачное прикосновение путешествует по ее коже. Мурашки следуют за моими пальцами, вызывая у меня умиление. Затем я снова накручиваю на палец прядь шелковистых волос. «Спасибо тебе, Пэй, за прошлую ночь». Она дрожит, но румянец никуда не исчезает. Я не могу побороть улыбку, которая расползается по моему лицу, когда я шепчу. Несмотря на мое желание помочь, тебе кажется все еще жарко. И в этом, похоже, все еще виноват ты. Она выпаливает эти слова с явной досадой. Я с ленивой ухмылкой заправляю прядь серебристых волос ей за ухо, позволяя своим пальцам задержаться на ней. Ты признаешь, что я заставляю тебя краснеть? Заставляю нервничать. Раздражаешь ли ты меня? Уточняет она. «Да, ты определенно это делаешь». Я отворачиваюсь, качаю головой. «Лгунья». «Меня выдала левая нога, или ты сам пришел к такому выводу?» «Спокойно», — спрашивает она. Мой взгляд возвращается к ее голубым, ошеломляюще красивым глазам. Затем он опускается на ее губы, мягкие и вытянутые из-за хмурой гримасы, которую она, кажется, из всех сил пытается сохранить на своем лице. «Я не могу оторвать от тебя глаз настолько, что не думаю о том, что вытворяет твоя нога. Так что да, я пришел к такому выводу самостоятельно». Ее взгляд горит, буравит меня, умоляя подойти ближе. И я подхожу. Я не могу держаться от нее подальше. Не хочу оставаться в стороне от нее. Я убираю волосы с ее глаз, позволяя своим пальцам касаться ее кожи. Простое прикосновение к ней вызывает во мне шок, заставляет сердце бешено колотиться. И я знаю, что она тоже это чувствует. Ее взгляд мечется между моими глазами и моим ртом, а ресницы трепещут. Я больше не могу. Не могу остановить себя от того, чтобы желать этого. Желать ее. Я пододвигаюсь ближе, ее губы приоткрываются и... И что-то упирается мне в горло. Какого черта? Она прижимает чертов ботинок к моей шее. Я должна идти. Ее слова едва ли громче шепота, словно она говорит сама с собой. Это напоминает мне о том вечере под Ивой, когда она произнесла их так же неуверенно. Я прочищаю горло, убираю руки от ее волос и выпрямляюсь. Что, черт возьми, только что произошло? И почему, черт возьми, ничего не произошло? Точно. Тебе понадобится уйма времени, чтобы привести себя в порядок для встречи с моим братом сегодня вечером. Я не пытаюсь скрыть горе, ревность и замешательство. Она хочет видеть меня без маски? Отлично. Пусть видит все. Пусть видит мое разочарование из-за чувств, в которых виновата она. Она вздрагивает. Девушка, которая убивала волков, взбиралась на горы и выживала в трущобах, вздрагивает. Никогда не видел ничего подобного. И никогда не думал, что увижу. От этого зрелища у меня замирает сердце. И мне хочется заключить ее в объятия и никуда не отпускать. Но вместо этого я делаю осторожный шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Я не доверяю себе рядом с ней. Не доверяю себе в том, что не протяну руку и не прикоснусь к ней. Не попробую ее на вкус. Она открывает рот, борясь со словами, которые отчаянно хочет произнести. Теми, которые я никогда не услышу, потому что она зажмуривается, скрывая от меня свои мысли. Я наблюдаю за ней несколько долгих секунд. Смотрю, как она делает глубокий вдох, прежде чем смерить меня спокойным взглядом. «Пожалуйста», — мягко говорит она. «За прошлую ночь. Никто не должен переживать ужасы собственных страхов в одиночку. Ночные кошмары могут быть нашими злейшими врагами. Я знаю, каково это». А потом она хватает мою руку, вкладывает в нее ботинок и покидает комнату. Я подумываю о том, чтобы снова напиться. Алкоголь, плещущийся в зажатом между пальцами стакане, манит, подталкивает меня допить его до дна, а затем еще и еще. И все это только для того, чтобы я смог пережить этот чертов последний бал. Когда поток прибывающих женщин значительно замедляется, пары начинают танцевать. Похоже, заключительный бал станет единственным намеком на нормальную жизнь в период проведения этих испытаний. Я обменял Блэр на бокал вина у одного молодого джентльмена и теперь удивляюсь, почему не сделал этого раньше. Размышляя о том, стоит ли допить содержимое бокала, я поднимаю глаза и вижу, что меня окружает группа дам, одетых в разные оттенки зеленого. Они хихикают и ухмыляются, а я киваю и разговариваю, утомляя себя чрезмерной вежливостью. Я как раз собираюсь закончить беседу, используя банальное оправдание, когда кое-кто привлекает мое внимание. Та, кто заставляет меня ошеломленно уставиться на нее. Та, кто стоит в море черного цвета. Ее платье словно сшито из полуночи, усыпанное слабыми блестками. Оно мерцает, как звездный свет. Ткань, будто тень, облегает ее тело. Как вторая кожа очерчивает изгибы ее тела, когда она спускается по лестнице. Загорелые руки и грудь блестят на фоне окутывающей ее ткани чернильного цвета. Детально проработанный корсет платья подчеркивает ее грудь и ключицы. Низ корсета прозрачный, с узорами из закрученных цветов и бисера, контрастирующих золотым оттенком ее кожи. Полоски черных замысловатых рукавов соединяются с верхней частью корсета и свободно свисают с плеч. Слои атласа не спадают с ее талии на пол, образуя широкое озеро вокруг нее. Мой взгляд скользит по ее обнаженным ногам, виднеющимся сквозь разрезы, проходящие по обеим сторонам платья, заканчивающегося высоко на бедрах. А там, пристегнутый ремнем и выставленный на всеобщее обозрение, виднеется серебряный кинжал с замысловатой рукоятью в тон ее одежде. Ее волосы стянуты в свободный пучок у затылка. Несколько локонов падают ей на спину, а другие обрамляют лицо, так и подмывая меня запустить в них пальцы и заправить ей за уши. Все ее тело погружено во тьму, окутано ночью. Я ловлю себя на мысли, что благодарен чуме за столь необычный темный наряд, потому что я бы не хотел, чтобы она сливалась с толпой. Не хотел бы, чтобы она затерялась в толпе. Не то, чтобы у нее раньше возникали с этим проблемы. Не то, чтобы у меня раньше возникали проблемы с тем, чтобы ее найти. Одного ее вида в черной одежде достаточно, чтобы ослепнуть и не видеть ничего и никого, кроме нее. Когда она спускается по лестнице, из разрезов платья показываются ее ноги и отчетливо демонстрируют кинжал. Сотни глаз следят за каждым ее движением. И меня внезапно раздражает, что все остальные могут быть свидетелями ее присутствия вместе со мной. Пейдин избегает встречаться со мной взглядом. И впервые, с тех пор, как мы столкнулись в том переулке, я думаю, что это самое трусливое, что она когда-либо делала. Она боится. Боится того, что происходит между нами. Она всегда была такой. Поэтому и предпочла стать моим врагом, вместо того, чтобы позволить себе чувствовать то, что и я сам не привык ощущать. Я виню ее за это. Виню за то, что она разрушает мою тщательно созданную маску, разбивает ее вдребезги, когда находится рядом. Я никогда не испытывал таких сильных эмоций. Никогда так сильно не боялся. Но если я должен терпеть последствия, которые влекут за собой чувства к ней, то и она тоже должна. Между нами словно протянулась осязаемая нить, всепоглощающая связь. Я хочу, чтобы она посмотрела на меня. И когда это происходит, искры, электричество, все прекрасное, все храброе, все, от чего захватывает дух. Вот что я чувствую в ее взгляде. Это, а еще ужас. Ужас от того, что она со мной делает. Она — видение, ночной кошмар, мечта. Облаченный в черное, мрачный жнец, пришедший украсть мою душу и мое сердце. Я никогда не видел ничего столь прекрасного, столь дерзкого, столь вопиюще неподходящего для меня. Она — сущий дьявол, она — божество, она — воплощение погибели мужчины, она — моя погибель. Она переводит взгляд на Кита, связь обрывается, и я чувствую опустошение. Внутри меня разрастается ревность. Почему я думал, что смогу заполучить ее? Думал, что она останется со мной. Ведь чудовищам не достаются красавицы.